322. Ритм труда есть украшение мира. Труд можно считать победою над повседневностью. Каждый труженик есть благодетель человечества. Представим себе землю без тружеников и увидим возврат к хаосу. Несломимое упорство выковывается трудом. Именно ежедневный труд есть накопление сокровища. Истинный труженик любит свою работу и понимает значение напряжения. Уже называл труд молитвой. Высшие единения и качество труда возникают от ритмичности. Лучшее качество труда растит ритм прекрасного. Каждый труд содержит в себе понятие прекрасного. Труд, молитва, красота — все грани величия кристалла бытия.